Явление 16. Г.Д., потом Загорецкий. Г.Д. Верь болтуну, услышит вздор и тотчас повторяет. Ты знаешь ли об Чацком? Загорецкий. Ну? Г.Д. С ума сошел? Загорецкий. А, знаю, помню, слышал. Как мне не знать, примерный случай вышел. Его в безумный упрятал дядя Плут. Схватили в желтый дом и на цепь посадили. Г.Д. Помилуй, он сейчас здесь, в комнате был, тут. Загорецкий. Так с цепи, стало быть, спустили. Г.Д. Ну, милый друг, с тобой не надо бы на газет. Пойду-ка я расправлю крылья, у всех повыспрошу, однако чур секрет.